только не для тебя. Снова пьешь алкоголь, мир забыл про тебя. Разбитое сердце, слабая воля толкают в окошко тебя. Суицид! И больше не будет ни ночи, ни дня. Суицид! И следующий день проживем без тебя. Суицид! За пару секунд убиваешь себя. Суицид! Не лучший способ прийти в себя. Разбиваешься об землю, погибаешь на руках. Когда разбитое сердце, слабая воля толкают в окошко тебя. Суицид! И больше не будет ни ночи, ни дня. Суицид! И следующий день проживем без тебя. Суицид! За пару секунд убиваешь себя. Суицид! Не лучший способ прийти в себя.